Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 4 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Арцахский депутат принял участие в заседании парламента Австралии. Ангиографическое отделение Республиканского медицинского центра завоевало доверие людей. Координатор Всеармянского фонда «Армения» в Арцахе о программах и успехах фонда. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян посетил Министерство финансов, встретился с руководящим составом. На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся налоговой сферы республики. Представитель Центрального комитета Армянской революционной федерации Дашнак Цутюн Арцаха, руководитель фракции Дашнак Цутюн в Национальном собрании НКР Давид Ишханян встретился в парламенте Австралии с группой сенаторов и депутатов. Согласно сообщению газеты «Апараш», в ходе встреч, состоявшихся 1 и 2 декабря, по инициативе комитета Айдата АРФД Австралии и постоянного представительства НКР в Австралии, присутствующим были представлены возможности признания геноцида армян в парламенте Австралии, нынешний этап урегулирования Азербайджано-Карабахского конфликта, процесс государственного строительства в Арцахе. На встречах была отмечена также важность предстоящего визита австралийских парламентариев в Арцах с тем, чтобы они смогли непосредственно ознакомиться с карабахской проблемой и буднями страны. Давид Ишханян в качестве депутата Национального собрания НКР в статусе приглашенного присутствовал на одном из заседаний парламента Австралии. В ходе своего выступления в Канберре депутат парламента Австралии Джон Александр затронул карабахскую проблему, одновременно приветствовав присутствующих на заседании депутата Ишханяна и постоянного представителя НКР в Австралии Кайлара Микаэляна. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Детский садик села Берташин носит имя бывшего председателя совхоза Симона Сагомуняна. Он размещен в двухэтажном здании. Имеются все условия для пребывания здесь детей. Садик посещают 55 детей. Две группы – средняя и старшая подготовительная. Садик платный. Часть финансируется государством. Родители платят в месяц 6 тысяч драмов. Есть и льготные условия. У кого трое детей и больше, они платят по 3 тысячи. Директором садика является Лилия Асырян. Она работает с 2007 года. Начиная с прихожей, коридоров и комнат, стены садика оформлены работами воспитателей. Это аппликации, рисунки, лепки, интересные работы. В садике имеются спальные помещения, зал для проведения мероприятий, большая столовая и кухня, комната медсестры. Воспитатели проводят с детьми занятия по изучению букв, цифр, развивают речь детей, проводят занятия по физкультуре, музыкальный час. Дети поют, танцуют, рассказывает воспитательница старшей группы Лара Овсепян. Она же призвана лучшим воспитателем 2013 года в Мартунинском районе. Ծանոթանում են տարերի հետ, մաթեմատիկայի պարապմունքներ են հասկացնում, խոսքի զարգացում, ֆիզկուլտուրա, երաժշտություն. Все занятия проводятся посредством игр, чтобы дети восприняли хорошо и чтобы им было интересно. Բոլոր պարապմունքները անցկացնում հիմնականում խաղերով, որպեսզի երեխաների համար ավելի հետաքրքիր լինի. Небольшой фрагмент с утренника «Золотая осень» в исполнении Эдуарда и Мэри. Հեաշուն է պտղաբե, ինչ է բերում մեզ նվեր, ծորեն գարի ու հաճար, ամեն հոգսի դեղուճար։ Ասուն ես ինչ կնգսության, ինչ խոսքերով երկեմ ես, կոմ ու շուշու քովոսքին, տերեմները խոմահա։ В садике есть также уголок дидактических материалов, которые используют в воспитательном процессе. Работники садика создают все условия, чтобы дети были здоровыми, воспитанными и были готовы к школе. Уже год, как в Республиканском медицинском центре НКР действует ангиографическое отделение. В центре торжественно отметили эту дату. На мероприятии присутствовали первый заместитель министра здравоохранения НКР Зоя Лазарян, директор Республиканского медицинского центра Карен Базьян, медперсонал отделения, медработники, представители СМИ. В своем выступлении Карен Базьян отметила, что раньше они только мечтали о подобном отделении, но благодаря инициативе министра здравоохранения НКР Арутюна Кушкяна мечта воплотилась в жизнь. Был установлен ангиографический аппарат последнего поколения фирмы «Сименс», и с помощью ведущих специалистов Ереванского медицинского центра «Эребуни» отделение приступило к своей деятельности. Ежегодно сердечно-сосудистые заболевания уносят жизни миллионов людей во всем мире, в том числе в Армении НКР. Сегодня арцахцы уже могут своевременно и на месте пройти ангиографические исследования. В отделении успешно применяются передовые методы ведущих клиник. Директор центра дал высокую оценку деятельности ангиографического отделения и добавил, что здесь имеются все возможности для лечения еще большего числа больных. Замминистра Зоя Лазарян, поздравив присутствующих с годовщиной отделения, зачитала приветственное послание министра Кушкяна. С отчетом о годовой деятельности выступил заведующий отделением Карен Альбертян. В течение года в ангиографическое отделение обратились 324 человека, 275 пациентам была проведена ангиография коронарных сосудов сердца, 116 больным было установлено 139 стентов. С января этого года в НКР в рамках госзаказа проводится неотложная операция на сердце с установкой одного непокрытого лекарством стента. В рамках действующих программ, поступившим за 10 месяцев текущего года в отделение 42 больным с острым инфарктом миокарда, была проведена ангиопластика коронарных сосудов. По словам Альбертяна, после проведения ангиографических исследований примерно у 10-15 больных была обнаружена многососудистая коронарная болезнь сердца. Их направили в медицинский центр Эребуни для проведения аортокоронарного шунтирования. После успешных операций пациенты возвратились домой и находятся под непосредственным контролем арцахских кардиологов. У 5 больных были выявлены нарушения сердечного ритма. Специалисты отделения поставили им временный прибор для поддержания ритма сердца, а затем в сопровождении реаниматологов больные были доставлены в медцентр Эребуни для установки постоянного прибора для поддержания сердечных сокращений. По словам Альбертяна, специалисты отделения уже завоевали доверие и уважение населения Арцаха. Медперсонал отделения обязался и впредь работать с полной отдачей и спасать жизнь больных. Как сообщил руководитель программ Всеармянского фонда Армения в НКР Валерий Газарян, одно из главных направлений телемарафона 2015 – обеспечение жильем семей, в которых 5 и более детей. В эту программу уже включены 20 многодетных и нуждающихся семей из различных районов республики. С подрядными организациями заключены договора, начались строительные работы. Стержнем дорожно-строительных программ фонда в последние годы остается строительство автомагистрали Вартенис-Мартакерт. Как известно, на реализацию программы были направлены также средства, собранные в ходе телемарафонов 2013 и 2014 годов. В следующем году строительство дороги продолжится параллельно с другими стратегическими и целевыми программами фонда и завершится в конце 2016 года. За все время строительства дорога была открыта для движения пассажирских транспортных средств. В минувшие годы в населенных пунктах, расположенных неподалеку от трассы, были проведены работы по развитию инфраструктуры. В Карвачаре и Гетаване регулярное водоснабжение, в Чапаре, Верин-Уратаге и в Агугасе новые школьные здания. Там, где дорога пролегает через населенные пункты, в частности в Гетаване и Гегнуте, строятся тротуары. Что касается контроля над качеством строительства, Валерий Газарян сказал, что с целью проверки качества асфальта с различных участков берутся рудные материалы, щебень, песок, образцы асфальта, а также ископаемые, и периодически отправляются на лабораторную экспертизу. По его словам, все подрядные организации знают, что в случае некачественного строительства им придется устранять недочеты за свой счет или вновь проделать работу. В числе завершенных программ Валерий Газарян отметил строительство общинных центров в Шоше, Бадаре, Каринтаке, Хачмаче, Тагаварте. Уже действует Шушинское ремесленное училище «Язник Мозян». В Шуше продолжаются работы еще на одном важном объекте – школе-интернате. Продолжается строительство 7 общинных центров в Гетаване, Кочоготе, Саркисашене и Ваняне, Ульяне, Кюратаге, Мушкапате и Кармир-Шуке. В последних двух работы на стадии завершения. В селе Сосмартунинского района продолжается строительство школы. В общине Иваняна Схиранского района до конца года будет сдан в эксплуатацию новый детсад. В следующем году Всеармянский фонд Армения планирует строительство детсадов в Каринтаке и Нурагюге. В Гадруте продолжается строительство общей сети водоснабжения города, которая завершится в следующем году, а в Степанакерте – онкологического центра. Здесь уже построен подвальный этаж. Координатор Всеармянского фонда Армения отметил также, что с целью обеспечения прозрачности работ два раза в год реализуемые на пожертвования программы подвергаются финансовому и физическому аудиту. Кроме того, для проведения мониторинга реализуемых программ каждый год в Армению и Арцах приезжают армяне диаспоры, пожертвования, стоившие сравнительно большие суммы, что также является своеобразной формой отчета. И о погоде. В субботу 5 декабря на территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут минус 1, минус 6 ночью, днем минус 3, плюс 2 градуса. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.